Глава 14. Неожиданные повороты. «Итак, девушки», — заговорил я, призывая к началу откладываемого диалога. «Раз уж все успокоились, то, может, мы наконец-то обнимемся?» Произнеся эти слова как можно торжественнее, я поднялся с кресла и развел руки в стороны, ожидая от девушек ответных действий. «А, сейчас!» Так они прямо и разбежались, чувства с нежностями проявлять. «Ан!» Сидят, молчат, как гестаповцы перед началом пыточных мероприятий. В обеих мадмуазелей губы сжаты в тонкие полоски, почти до побеления из-за оттока крови в сосудах. Глазки прищурены, а кончики бровей опущены к переносице, создавая на лицах девчат выражение злющих фурий. Хоть и красивых, но суть это не меняет. «Не, ну правда, девчат». Я опустил руки, как можно искреннее, играя расстроенного. «А раз не соскучились, то давайте, ругайтесь. Но только...» Я выставил ладони в предупреждающем жесте. «Чурики без рукоприкладства». Я грузно опустился назад в кресло под их колкими и буравящими взглядами. «Нет, ну ты посмотри на него, а, Марфа?» Роксана заговорила возмущенным тоном, с долей скепсиса. «Ты подумай, подруга, как он корчит из себя невиновного!» Добавила она, не сводя с меня взгляда и не меняя выражения лица. «Ну, — протянула Шуйская, подыгрывая подруге, — всего-то приключениями, так и ты в порядке вещей теперь?» «Кстати, я без церемонов вторгся в их полемическую беседу, ломая динамику разговора. «У меня к вам, барышня, есть серьезный вопросец». Я нахмурился, глядя на блондинку, и забацал очень недовольную мину. «А кто из нас тут виновен в большей степени, так это предстоит еще разобраться». Я скрестил руки на груди. Мое заявление и откровенный посыл в сторону Роксаны возымел нужное действие, и боевая девчонка смутилась в непонимании. Марфа тоже пришла в смущение от такого резкого поворота диалога в сторону взаимного наезда и выразила те же самые эмоции, что и подруга. «Поясни-ка нам, Феликс», — заявили дамочки в один голос, — «а о чем это ты намеки тут городишь?» «А что тут городить-то? Все как на ладони», — начал я. «Вы, Марфа Митрофановна, с папенькой прибыли. С великим князем Шуйским, главой клана гор, так?» Я уточнил эту деталь, прежде чем перейти к сути моего негодования, которое я сейчас разыгрываю перед девчатами. «Или я что-то напутал?» — надавил я вопросительной интонацией на последнее слово. Игра моя, к слову, великолепно получается. «Ну, да, так», — не подвела меня длиннокосая красавица с ответом. Пока мы с княжной Шуйской проясняли этот моментик, Роксана покраснела, потом побелела, а напоследок опустила глаза и начала теребить край ажурной скатерки. «Куда масочка злюки подевалась, Ричика? Эта риторика прет в моих мыслях». Ну, я и усмехнулся в душе, прекрасно видя, что девушка уже хорошо понимает всю серьезность моего будущего заявления. Точнее, Роксана догадывается об очень правомерной претензии к ней. Ну, а я в своем внешнем облике продолжил играть страх какого недовольного. Ну и продолжил смотреть на них с вызовом. А для усиления эффекта я как можно сильнее сдвинул брови к переносице. Вроде действует, судя по их обоюдному замешательству и постепенному переходу к образам виноватых. «Госпожа Роксана», — продолжил я вкратчиво, но постепенно усиливая давление, — «скажите, сударыня, а ваше отчество не Никитично часом?» — задал я вопрос, к которому и готовил девушку. Блондинка перестала вязать узлы из рюшечек и оборочек скатерки. Она подняла на меня глаза, а я выпал в осадок от девичьих слез, готовящихся сорваться с прекрасных ресниц по щекам. Вот тебе и на, да выделывался с наездами. Стоп! Я подорвался с места и в пару прыжков подскочил к девушкам. Даже не думай, предупредил я блондинку и нежно приобнял. Хоть мне и немного обидно. Вот зря я добавил в конце слова про свое состояние. Это послужило причиной срыва слабенького стоп-крана, и Роксанка заплакала навзрыд. «Да ё-моё!» — вырвалось у меня. «Марфа, ну а ты-то что? Ну помоги успокоить!» — крикнул я Шуйской и принял из ее рук наполненный бокал. «Ну-ка, давай-ка залпом кваску!» Я помог девушке не останавливаться, когда она пила, и даже не обратил внимания на ее округлившиеся глаза. «Вот и умница!» Я ослабил давление на донышко посуды и вообще убрал руку. «Хоро! Псих!» — выдала блондинка звонким криком. «Вших! Дрень!» Опустевшая емкость, запущенная Роксанкой, смачно печаталась в стену, где чудом не расквасило стекло шкафчика над секретером. Ну, этого самого такого комода с наклонной столешницей и всякими канцелярскими причиндалами для работы. Я отпустил Роксану, передав девушку подруге, и взял графин со стола. Принюхался и чуть не выругался, недостойнейшим образом поправ все аристократические законы. «Это не квас? Ну, чукча, ну, усатый!» «Прежде чем что...» — заговорила Роксанка, начиная поддаваться действию крепчайшего. «Перед тем, как шо...» Она пощелкала пальцами, прося Марфу помочь. «Роксана Никить...» Шуйска запнулась, быстро оценив мою реакцию на отчество. Я, естественно, изобразил безразличие, мол, в курсе, так что продолжайте, дамочки, в том же духе. Но от меня на проводимость в разговорах более не рассчитывайте. «Роксана хотела сказать, что прежде чем дать что-нибудь, нужно это проверить», — досказала она скороговоркой и замолчала. Марфа увлеклась помощью Никитичне с поимкой и выуживанием из резной тарелки кренделя для закуски. Справились молодые княжны почти что быстро. Не очень хорошо звучит, лучше мгновенно, молниеносно или что-нибудь в этом роде. И в три руки. Демидовой свои обе понадобились. Я чуть не подавился, сдерживая приступ хохота. Пьяные девчонки — это умора. Тук-тук-тук. В дверь тихо постучали, заставив девушек напрячься, чтобы придать Роксане более-менее трезвую осанку. «Войдите!» — выкрикнул я, удостоверившись в их успехе. В мои апартаменты снова заглянул тот же самый посыльный. Солдат окинул взглядом чудесные изменения в интерьере некогда безобразной кельи и наткнулся на аристократок. Тут он стушевался, но быстро опомнился, вспомнив наконец-то, зачем пришел. «Господина Феликса все еще ожидают в главной цитадели для аудиенции их светлости!» Прозвучало что-то знакомое. «Хорошо, я поспешу», — выдал я и закрыл дверь. «Так это не вы подстроили, а меня и вправду ваши отцы зовут?» Задал я вопрос, предвидя высказывание замечаний от великих князей по поводу моей нерасторопности. «Ну, девчата, вы даете. Выкрали по пути к главам кланов и молчок». Девушки повели себя по-разному. Одна кивнула, вторая отрицательно замотала головой. А я задумался над решением проблемы с пьяной Роксаной. И решение пришло очень быстро, причем очевидно и простое. «Марфа, а, Марфа?» Я отвлек Шуйскую от занятия подругой. «На меня посмотри». «Что?» Она почти быстро среагировала. «Вон там!» Я указал ей на дверь, даже самолично повернул девушке голову в нужном направлении. «Есть у меня прекрасная, компактная и уютная баня. Давай тащи Демидову туда и возвращай в нормальное состояние». И я помчался с вашими папиками разговаривать. — А-а-а! — у Марфы стало вытягиваться лицо. — Баня — это тут? — Без «а». Я прервал ее. — Просто сделайте так, как я говорю. — Все, я скоро, всем чмоки. — Ну, ладно. — неуверенно прозвучало согласие с заявкой на безысходность. — Отлично, я побежал. Я на ходу накинул свою меховую накидку и выскочил в коридор, более не обращая внимания на всяческие возмущенные реплики девчат. «Интересно, а кипиш теперь всегда и повсюду будет со мной? Или же я хоть когда-нибудь, но доживу до спокойной рутины армейской службы? А вдруг постоянно так будет, из огня да в полымя? Тогда мне наступит скоренькая кабзда...» Сердце и разум не выдержат такого постоянного прессинга, да еще и с непрерывным режимом цейтнота. С такими нерадостными думами я вышел на крепостное подворье, если его можно так назвать, где ко мне присоединился братан. «Пфррр!» — заявил он и боднул меня в плечо. «Коню где?» — я правильно понял его и среагировал, завертев головой. Братан скаканул в сторону и вышел из стенной ниши, коих в бастионе наблюдаться с избытком, вместе с нужным человечком. Мой боевой конь бесцеремонно придержал конюха за воротник полушубка, когда тот попытался сбежать от моего грозного взора. «Что там с местом для моего коня?» — поинтересовался я, продолжая идти к главному зданию. «Все теперь еще в полном порядке», — самозабвенно ответил дяденька и покосился куда-то в сторону. Я проследил за направлением его интереса и обнаружил свежие доски, отгораживающие в стенной нише загон. «Сделай так, чтобы мой конь оставался доволен». Я похлопал служивого конюха по плечу. «Братан любит свободу, так что не пытайся ограничивать ее», добавил я уже у самого входа в цитадель. «Будь здоров!» Я миновал часового внизу главного входа, за которым меня встретили пара солдат гарнизона. Через несколько минут несложных переходов и подъемов по каменным ступеням лестниц я прибыл на место, к гостевым палатам цитадели. «Господин Феликс!» — обратился ко мне какой-то господин, принадлежащий к боевым магам клана Ллойд. «Великий князь Демидов Никита Васильевич ожидает вас», — проинформировал он меня и любезно открыл мощную дверь, окованную листовым металлом. «Проходите». Войдя, я оценил скромное убранство комнат, полностью соответствующее помещениям в военном сооружении. Все мощное, а из мебели можно смело создать баррикаду, ну или ощутимое препятствие на пути продвижения неприятеля, ворвавшегося и штурмующего главное здание крепости. «Господин Феликс!» — меня встретил строгий человек в весьма скромном облачении мага. «Прошу вас сюда!» Он указал на следующую дверь. Я прошел и оказался в небольшом кабинете со столом, минимумом мебели и человеком, работающим над бумагами. Неприятно скрипнуло перо ручки, и клякса испортила документ. Великий князь скомкал исписанный лист и взял другой, на котором я распознал клановый герб Демидовых. Я уже видел его в поместье, когда чаи распевал и подарки принимал от великой княгини Варвары Александровны и княжны Анны. Я встал, ожидая дальнейших распоряжений от хозяина, а строгий человек принял у меня накидку. Причем молча. Великий князь наконец-то оторвался от своей работы и глянул на меня, выдерживая церемониальную паузу. «Проходите, господин Феликс», — он дружелюбно указал на стул по правую руку от себя. «Присаживайтесь», — добавил он и проследил, как я исполнил приглашение. Я сел и спокойно посмотрел в его умные глаза, полные заботы о делах военного характера. Периферийным зрением я увидел на столе среди массы бумаг карту местности уже знакомой мне долины. «Я могу вас назвать просто, господин Феликс?» — прозвучал уточняющий вопрос. «Безусловно», — ответил я односложно. «Прекрасно!» — Никита Васильевич удовлетворительно кивнул и откинулся на спинку. Его внимание привлекли погоны из лап на моем мундире вольно-наемного мага. Он пару мгновений рассматривал их, прежде чем заговорить снова. Но я оказался менее терпелив. «Извините, что прерываю вас. Я решил нарушить игру в гляделки. Но как я могу к вам обращаться? Я решил прояснить ситуацию, а заодно и понять степень расположения к себе». «Хм, действительно, вот незадача». Он улыбнулся. «Зовите меня Никита Васильевич, так как встреча носит частный характер, без регалий». «Хорошо, господин Никита Васильевич». Я поспешил согласиться. «Как служится?» Прозвучала пространная фраза по существу, ничему не обязывающая отвечающего. «Классно!» — бодро произнес я и тут же заметил, как тень удивления, связанная с моим сленгом, промелькнула на лице у хозяина. «Хорошо служится. Правда, всего лишь только сутки». Я поспешил исправиться, мысленно отругав себя за бесконтрольность в словах и выражениях. «Мы прибыли накануне», — уточнил я. Сам же я вдруг подумал, что этот разговор слишком частный. Ну, кто я и кто он? Да, у нас вроде как одинаковые титулы, но вот статусы. «Вам, Феликс Игоревич, знакома моя средняя дочь?» Он резко сменил разговор с ни о чем до конкретики. Я моментально представил, как Марфа сейчас выпаривает алкоголь из Роксаны в моих роскошных апартаментах. «Да», — подтвердил я уже известный факт. «Так вот», — продолжил Никита Васильевич, — «она считает, что такой маг, как и вы, господин Феликс Игоревич, будет полезен на службе нашего клана Ллойд». Огорошил он меня крутым поворотом. «Интересная постановка вопроса с дочерью. А Роксана знает об этом?» Я даже подумать не успел. Над формулировкой ответа еще слова для мягкого отказа, как вдруг дверь открылась, и в кабинет вошел глава другого клана. Великий князь Шуйский прошел и сел напротив меня, окинув недовольным взглядом хозяина. «Дотейна! Интересно, дела заворачиваются. И что там дальше? Боюсь и догадываться». «Никита Васильевич!» — начал он общение с вопросом вместо приветствия. «И как это понимать?» — он скинул бровь и перевел взгляд на меня. «Мы же с вами, уважаемый князь, уже имели разговор на эту тему», — продолжил он, адресуя свои уточняющие слова к Демидову. «И даже пришли к соглашению, которое устроило обоих». «А мы просто общаемся», — пожал плечами Никита Васильевич. «Митрофан Иванович». «Да-да, конечно», — согласился гость, не проявляя признаков веры. «Тогда я тоже задам Рюрику аналогичный вопрос, ну, если вы не против». «Господа!» Я не вытерпел, прекрасно поняв, что уважаемые князья меня тупо делят. Оба великих главы кланов Порубежья перестали любезно давить друг на друга и, наконец-то, сосредоточились на мне. «Слушаем вас, господин Феликс», — ответил Демидов за обоих. «Вы можете мне внятно объяснить, что тут происходит?» — задал я прямой вопрос обоим. «И простите, если мое обращение вырвалось за рамки общепринятого этикета», — добавил я и замолчал, наблюдая реакцию обоих глав великих кланов. Они не стушевались и приняли вопрос правильно. «Вот в чем дело», — начал Шуйский. «Мы оба», — он взглянул на кивнувшего Демидова, — «подчеркиваю, что мы вместе с Никитой Васильевичем хотим предложить вам выбор». Он остановился в изложении. «Продолжите», — уточнил он у Демидова. «Да, господин Феликс», — хозяин кабинета продолжил. Как и сказал многоуважаемый Митрофан Иванович, мы хотим узнать, в каком из кланов вы предпочтете обосноваться, Ллойд или Гор? Этого вопроса я от них ожидал уже с самого начала общего разговора, но так и не смог среагировать. Достаточно хладнокровно. «Ни в каком, господа», — заявил я и поднялся. Уважаемые князья переглянулись, а хозяин попросил меня жестом пояснить. «Все очень просто, уважаемые», — начал я, чеканя каждое слово. «Вы, естественно, в курсе моих побед и поражений на пути следования к месту службы», — рассудительно произнес я. «Не спорьте. Однако и до меня дошли некоторые слухи, касающиеся распределения». Приступил я к импровизации. «Кто-то из вас, господа, поучаствовал. Но не это важно, а то, что я тут, и мне это место нравится», — озадачил я их. «Не имеет смысла давить на меня фактами знакомства и дружбы с вашими детьми, с молодыми княжнами Марфой Митрофановной и Роксаной Никитичной. Не получится, так как я веду себя с ними, подобающе их титулам. Ну и главный момент, я решил долго не рассусоливать, я ответственен за друзей, кои попали сюда из-за моих деяний. Тут я слукавил, так как кроме Ефима и Родиона никто не пострадал из-за распределения в бастион». «И как вы продолжите тут службу?» — задал вопрос Шуйский. «Как все свободные охотники», — пожал я плечами. «А сейчас я вынужден откланяться, господа», — подытожил я и попытался щелкнуть многослойными подошвами своих берцев. Получилось плохо, но эту попытку оценили правильно. «Но я же говорил тебе, Митрофан», — совсем просто обратился Демидов к своему гостю. «Мне еще стоит пояснять что-то по поводу Рюрика». Видимо, они все пытались закончить свой спор насчет меня. «Нет, я лишь хотел иметь факты, чтобы оперировать ими при общении с дочерью», — ответил Шуйский, не скрывая улыбки. «Простите нас, господин Феликс, за провокацию, недостойную аристократов», — подвел итог князь Демидов, и оба главы великих кланов поднялись со своих мест. «Я могу идти?» — уточнил я. «Да, Феликс Игоревич, идите, и еще раз простите нас за эту выходку».